Глава 22. Даниил. После работы я решаю заехать в цветочный магазин. Настя так любит цветы, что я не смог удержаться. Яркие тюльпаны смотрят на меня из прозрачной вазы, и я понимаю, что это именно то, что нужно. Парковка у дома сестры забита, приходится сделать несколько кругов, прежде чем я отыскиваю место. Включаю радио, пытаясь успокоиться. Внутри все трепещет от предвкушения встречи. Цветы в моей руке источают аромат, словно живой, пульсирующий нерв. Их запах такой же навязчивый, как и воспоминания, от которых невозможно убежать. Я сижу в машине, глядя на освещенное окно третьего этажа, где, как я знаю, сейчас сидит Настя. Она присылает сообщение 19:01. Настя. Ева достала учебники, а твоя мама печет пирог. Не могу уйти сейчас. Но я уже заглушил двигатель. Время тянется медленно, как тягучая смола. 5 минут. 10, 15. Я считаю этажи, представляя, как она сидит за тем самым столом, где мы с Евой в детстве лепили пельмени из пластилина, смеясь до слез. Не могу больше ждать, поэтому выхожу и направляюсь в квартиру. Придумаю какую-нибудь отговорку. Галстук на шее кажется удавкой, и я машинально ослабляю узел, пытаясь справиться с волнением. Каждый шаг по лестнице отзывается эхом в ушах, а пальцы дрожат, когда я нажимаю на кнопку звонка. Мама открывает дверь, вытирая руки о фартук. Знакомый с детства аромат корицы и печеных яблок окутывает меня, перенося в прошлое, где все было проще и понятнее. «Привет, сынок. Какими судьбами? Что-то случилось?» «Просто решил заскочить после работы», — отвечаю я, переступая порог. В кухне-гостиной царят хаос и веселье. Ева носится за котом с линейкой, превратившейся в рыцарский меч. Ее смех звенит, как хрустальный колокольчик. Настя сидит за столом, погруженная в конспекты, но ее взгляд устремляется ко мне, быстрый, обжигающий, словно вспышка молнии в ясном небе. «Ну, раз ты тут, раздевайся и присоединяйся к нам. Скоро будет ужин». Мама тепло улыбается, и напряжение немного отступает. «Привет, красотки! Чем занимаетесь?» Обращаюсь я к Насте и Еве, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. «Привет, Дань!» — отзывается сестра, продолжая играть с котом. Настя же, услышав мой голос, заливается румянцем и тихо шепчет «Привет!», не поднимая глаз от конспектов. «Вот готовимся к зачету. Ты же не поставишь нам автомат?» В голосе Евы, тем не менее, прозвучала надежда. «Ну, даже не знаю», — улыбаюсь я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. «Смотря как попросите». Настя вспыхивает, словно пламя свечи, и опускает взгляд еще ниже, будто пытаясь спрятаться за учебниками. Ее смущение такое настоящее, такое очаровательное, что я едва удерживаю себя от желания подойти и обнять ее. Мама мягко подталкивает меня к кухне, где на столе стоит пирог, источающий аромат детства. «Дань, помоги накрыть на стол», — просит она. «Мам, я ненадолго», — начинаю, но она лишь улыбается. «Давай, это много времени не займет. Ева, Настенька, идемте». Настя приходит последней. Ее пальцы дрожат, когда она берет вилку. Я ловлю ее ногу под столом. Легкое, почти невесомое прикосновение. И она вздрагивает. Ева, сидя напротив, ухмыляется, словно читает наши мысли, написанные невидимыми чернилами в воздухе между нами. «Как твоя работа, Дань?» Мама разливает компот. Ее голос звучит так обыденно, словно ничего особенного не происходит. «Нормально», — бормочу я, чувствуя, как Настя водит носком по моей голени. «Безумие. Сладкое, пьянящее безумие, от которого кружится голова». Внезапно тишину разрезает звонок в дверь. Мама встает и идет открывать. По моей спине пробегают мурашки. Время словно замедляется. Каждый удар сердца отдается в висках, как набат. А все из-за голоса в прихожей. Низкого, уверенного, с характерным придыханием на «з». Он ударяет в висок, словно молот. «Извините за поздний визит. Даня дома? Только не говорите, что нет. Я видела, как он заходит в подъезд». Я замираю, чувствуя, как кровь отливает от лица. Этот голос я узнаю из тысячи. Алекса. Здесь. В доме моей семьи. В доме, где сейчас сидит Настя, не подозревающая о надвигающейся буре. Ева и Настя продолжают болтать, но их голоса кажутся далекими, как будто доносятся из-под воды. Насколько же хрупок наш мир, построенный на лжи и полуправде. Мама появляется в дверях, не подозревая о том, какой ад творится у меня внутри. «Даня, к тебе пришли». Я встаю, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Все в порядке?» — спрашивает Ева. «Да», — шепчу я, пытаясь улыбнуться. «Все нормально». Но Алекса уже заходит в кухню. «Ага, значит, и это здесь». Мама с недоумением застывает, глядя на меня и Алексу. «Алекса». Моя бывшая невеста застыла в дверях кухни, словно сама Мегера в черном пальто. Ее глаза мечут молнии, а губы искривились в презрительной усмешке. Настя за моей спиной превратилась в камень. Ее пальцы впились в край стола, словно пытаясь найти в нем спасение. «Ты думал, я не узнаю?» — шипит Алекса, швыряя на стол пачку фотографий. Каждая из них как удар ножом. Я и Настя у университета, в машине, ее рука на моем плече, мой смех, который теперь кажется предательством. «Ты встречаешься с ней, с этой девчонкой!» «Алекса, хватит!» Я рывком встаю, заслоняя Настю с собой. Но Алекса уже поворачивается к матери. Ее голос дрожит от фальшивых слез. «Вы знали, что ваш сын спит со студенткой? С лучшей подругой вашей дочери?» Мама бледнеет, хватаясь за спинку стула, словно это ее последний якорь в окружающей реальности. Ева вскакивает, опрокинув чашку. Ее глаза мечут молнии. «Ты врешь! Настя не...» «А ты не знаешь, да? Эта гадюка тебе не сказала, ведь так?» Перебивает ее Алекса, тыча пальцем в фотографию, где мы целуемся у подъезда. «Они встречаются, прячась как крысы!» Настя вскрикивает, прикрыв рот ладонью. Ее тело сотрясает дрожь. Я хватаю Алексу за руку, сжимая так сильно, что она взвизгивает. «Пошли! Сейчас же!» Она вырывается, истерично хохоча. «Боишься, что мамочка узнает, какой ты лицемер? Я хотела вернуть нас! Приехала в Новый год, а тебя нет! Ты был с ней, ведь так, сукин ты сын?» Мама медленно опускается на стул. Ее грудь тяжело вздымается, словно она задыхается. Ева обнимает Настю, дрожащую, как в лихорадке. Ее губы трясутся. «Почему?» шепчет мама, глядя на меня с такой болью, что мое сердце готово разорваться. «Даня, она же...» «Она совершеннолетняя!» Отрезаю я, ненавидя себя за эти сухие, бездушные слова. «И мы любим друг друга». «Любим!» Алекса закатывает глаза. Ее голос сочится ядом. «Ты любишь ее юбку выше колен. Любишь, что она смотрит на тебя, как на Бога. Заткнись!» рявкаю я, ударив кулаком по столу. Фотографии подпрыгивают, стаканы звенят, словно вторя моему бешенству. Затем в воздухе повисает тишина, густая и колючая, как паутина. Алекса выпрямляется, поглаживая красные полосы на запястье, где остались следы моих пальцев. А потом со всей силы залепляет мне пощечину. «Ты все испортил!» бросает она, швыряя ключи на пол. «Твои, кстати! От нашей квартиры!» Она уходит медленно, словно наслаждаясь каждой секундой своего триумфа. В дверях останавливается, чтобы бросить последнюю отравленную стрелу. «Простите, что испортила ужин. Надеюсь, еда усвоится у всех». После этих слов Алекса наконец-то уходит, оставив после себя лишь горький привкус предательства. «Даня!» Хриплым голосом начинает мама, все еще не оправившись от ядовитого потока слов Алексы. Я глубоко вздыхаю, чувствуя, как внутри все сжимается от бессилия. Эта змея. Она следила за нами, фотографировала наши встречи, чтобы в самый подходящий момент, когда мы оба будем наиболее уязвимы, вонзить свой ядовитый клинок в спину. Настя рыдает, а Ева пытается утешить ее, хотя в ее глазах читается явное напряжение. Она делает это скорее из чувства долга, нежели от чистого сердца. Понятно, насколько неприятно ей осознавать, что ее лучшая подруга крутит роман с ее собственным братом. «Я люблю Настю», — произношу я твердо, повернувшись к маме. «И она меня любит. А с Алексой все было кончено еще до того, как мы начали встречаться». «Но почему ты не сказал мне?» В голосе мамы звучит боль, смешанная с недоумением. «Ты очень любила Алексу», — выдыхаю я, чувствуя, как ком подкатывает к горлу. «Она была тебе как дочь, и новость о нашем разрыве тебя расстроила. Я не был готов рассказать тебе о своей новой любви. Но в свою защиту скажу, что отец об этом знает». В кухне снова воцаряется тяжелая тишина, нарушаемая лишь тихими всхлипами Насти. Земля уходит у меня из-под ног. Все, что я строил, летит в тартарары. Но я не могу позволить Насте страдать из-за этого. Она не заслуживает такого унижения. «Мам, послушай». Снова начинаю я, но она поднимает руку, останавливая меня. «Не сейчас, Даня. Мне нужно переварить все это». Я поворачиваюсь к Насте, которая все еще плачет, уткнувшись в плечо Евы. Ее плечи дрожат, а слезы падают на стол, словно капли дождя на раскаленный асфальт. «Тебя отвезти?» – спрашиваю я, и Настя просто кивает. «Больше не нужно ничего говорить. Еве и маме нужно осознать все, прежде чем что-то сказать». Я осторожно вывожу машину со двора, стараясь не смотреть в зеркало заднего вида. За нами, наверное, до сих пор наблюдают глаза Алексы. Злые, торжествующие. Но сейчас это не имеет значения. Сейчас есть только она, моя Настя, сжавшаяся комочком на пассажирском сиденье. «Настенька». Я протягиваю руку, но она отстраняется, словно обожженная. «Прости». Ее плечи продолжают дрожать, слезы льются по щекам. Я крепче сжимаю руль, чувствуя, как сердце разрывается на части. «Я не хотела», — шепчет она. «Не хотела, чтобы так...» «Тихо, малыш». Я кладу руку ей на колено. Настя не отстраняется. Все будет хорошо. Дорога до ее дома кажется бесконечной. Я молчу, лишь иногда поглаживаю ее колено. В салоне пахнет ее духами. Легкими, цветочными, такими родными. А еще грушей. Этот аромат всегда успокаивал меня, но сейчас он смешался со вкусом горечи во рту. Мы останавливаемся у ее подъезда, но она не спешит выходить. Просто сидит, глядя в окно, словно не замечая, как мокрый снег барабанит по стеклу. «Настенька, посмотри на меня». Она медленно поднимает глаза, и я тону в их глубине. В этих изумрудных омутах, полных боли и слез. «Я люблю тебя», — шепчу я, протягивая руку и вытирая влажную дорожку на ее щеке. «Слышишь?» Она кивает, но ее губы дрожат. «Я тоже. Так сильно». Я притягиваю ее к себе и обнимаю, вдыхая аромат ее волос. Она прижимается ко мне всем телом, словно пытаясь спрятаться от всего мира. Ее слезы пропитывают мою рубашку, но мне все равно. «Все будет хорошо», — повторяю я, целуя ее мокрые ресницы. «Мы справимся». Она поднимает голову, и наши губы встречаются. Нежно, бережно, словно боясь причинить друг другу боль. Этот поцелуй не такой, как обычно. В нем нет страсти. Только бесконечная нежность и обещание. «Я не могу без тебя», — шепчет она, прижимаясь лбом к моему лбу. «И я не могу без тебя», — отвечаю я, крепче сжимая ее в объятиях. «И никогда уже не смогу».